Глава 28. До новой поставки остается меньше недели, и мы с Тохой активно ее прорабатываем. На этот раз по-тихому. Осторожничая, не выводя обсуждения даже за пределы кабинета в клубе. Теперь профит должен быть в 3 раза больше, чем в прошлый раз, однако и риски тоже выше. Постепенно мы откатываем нашу систему и снова начинаем подниматься. Тураев от яда уже не тот, что в спину мне дышит. Он толкается в нее копытами, видя, как быстро я начал подниматься, а он нет. Мы почти не спим. Парни всегда наготове, и малейшее дуновение Тура в мою сторону породит войну. Кровавую и жестокую, так как сейчас мы грыземся за каждый кусок хлеба, изнывая от дикого голода невероятной жажды. Налаживать связи за границей должен был Хаммер, но я специально еду вместо него, чтобы не видеть ее. Эту девочку, которую нельзя трогать и которую я и так чуть не трахнул тогда в кабинете. Меня нет больше 1.5 года, и я надеюсь, что за это время мое наваждение пройдет. Но как только возвращаюсь и снова вижу ее, понимаю, что нет. Ни хрена. Хуже только стало. Намного хуже, чем было раньше. Ангел подросла за эти месяцы. И если раньше от нее взгляда нельзя было оторвать, то теперь она вообще расцвела, превратившись из девочки-подростка в молодую девушку, на которую пускали слюни все в клубе и даже около него. Хуже того, эта кукла что-то сделала со своей формой. Перешила, что ли, ее, и теперь она не висела на ней, как тряпка, а обтягивала ее, показывая тонкую осиную талию, округлившуюся задницу и красивые худенькие бедра. И даже в этой неприметной форме ангел выглядел лучше моих танцовщиц, и каждый, блядь, раз мне хотелось взять одеяло и завернуть ее в него до самого подбородка, чтобы никто ее не видел, и я тоже. Чтобы не мог пялиться на ангела, потому как мое терпение было уже на исходе, а эта сучка, похоже, этого и добивалась. Не знаю, что ей там в башку стукнуло, но за это время она начала одеваться в платье, делать что-то с волосами и научилась хлопать своими ресницами так, что мне уже просто рвало чердак. Я знаю все, чем эта девочка дышит. Про учебу, курсы, подготовку к поступлению, даже если мы с ней не говорим. Стараюсь не соваться в клуб лишний раз, а если и прихожу, то с ней не базарю, не глазею, однако получается все равно херово. С какого-то перепуга малая начинает обижаться на меня, но я терплю ее закидоны ровно до того момента, пока ангел не переступает черту, заявившись в клуб с этим хреновым сосунком, который ее лапает прямо, блять, у меня на глазах. Я думаю, что грохну его на месте прямо у своего же клуба. Сам не понимаю, как сдерживаюсь. Наверное, из последних сил. Этот щенок голодно палит на мою девочку, тогда как малая этого даже не замечает. Он уже, видать, 10 раз трахнул ее мысленно, пока эта дурочка лишь глазами своими изумрудными хлопает, что, конечно, выводит меня из себя. И вот вроде дела мне никакого до нее нет, и не нужна она мне, а мне равно не похер. Как только представлю, что ангел будет зажиматься с кем-то, так и кулаки сами собой сжимаются. Я думаю, что спокойно проведу беседу с ней на этот счет, однако выходит наоборот. Ангел с какого-то хрена начинает защищать этого дебила, и я просто не выдерживаю. Как только про поцелуи начинает лепетать, мне хочется открутить ей башку. Не знаю почему, она ведь не женщина моя, она просто... моя. До мозга костей уже и даже больше. Как только наорал на нее, ангел затихла. Однако это ее «ненавижу» больно бьет под дых. Она выскакивает из кабинета, как ошпаренная, а я врезаю кулаком по столу. Снова, снова и снова, все же ломая его. Не выдерживает он, как и я. Провожу рукой по лицу. Не понимаю, какого черта со мной? Она же никто для меня, ну вот вообще никто. Да вот только это уже ложь. Эта девочка моя. Пусть и трогать я ее запрещаю сам себе, все равно. Рано ей. Пусть учится. Пусть еще книжки свои тягает, но не обжимается ни с кем. В этот вечер меня не отпускает ни через час, ни через пару. Как она там пела. Ей никто будет целоваться и спать с кем захочет. Ну-ну, блядь, посмотрим. Я не помню, как нажираюсь просто в хлам. Помню только, что хочу поехать домой, однако какого-то черта я рулю к ней ночью.